Он протянул к ней руки, и она опять уселась ему на колени, обвела рукой талию, рукой огладила щеку. «Люби меня», – прошептала она. «Люби, я хочу быть любимой». Ее тело было горячим и послушным, руки Ивана перестали трястись, он ласкал ее спину, бедра, плечи, живот, он целовал ее, ему было мало, мало. Он положил руку на ее грудь, большую, упругую, вместе с тем трепетную, волнующую, сдавил ее. По телу побежали горячие волны. Она прижималась к нему все плотнее, все крепче. Ее руки неторопливо, но уверенно стягивали с него комбинезон. «Я люблю тебя, безумно люблю», – прошептал он. Она не ответила, лишь обдала его жарким дыханием. Да что-то содрогнулось внутри ее горячего тела, что-то отозвалось на его слова. Он понял, что и она его любит. Необыденно по-домашнему, по-привычному, а страстно, безумно, до скрежета зубовного и перехваченного дыхания. Да, это была она, его сумасшедшая Светка. Только она, да и то не всегда, а лишь минуты встреч после долгих расставаний, умела так любить, так желать, быть такой настойчивой и властной, а вместе с тем послушной и податливой. Она, наконец, стащила с него комбинезон, опрокинула на откинувшуюся спинку кресла, навалилась сверху, припала к губам, охватила ладонями его виски, сдавила. Его руки скользили по ее телу и не могли насладиться им в эту минуту. Он жалел, что у него не 10, не 1000 рук. Он целовал ее, задыхался, пытался оторваться от ее губ. Ему это удалось, и он припал к ее грудям. Спрятал свое лицо между ними, сдавил их руками и целовал. Целовал, целовал. Но она изогнулась, снова сжала его голову и совершенно неистово, с какой-то безумной страстностью опять впилась его губы. Он ничего не видел, не слышал, не понимал. Для него она была теперь всем миром, всей вселенной, она и только она. Ничего больше. Он и она, все проникающие и страстная вселенная любви и экстаза. Он изнемогал, теряя остатки сил, чувствовал, что если это острейшее блаженство продлится еще хотя бы минуту, то он умрет, не выдержит. Но он не умирал, а лишь восходил все выше и выше, по лестнице сладчайшего на свете чувства. Это было уже невыносимо, но это было сказочно приятно, если бы только она не была столь безжалостна, столь страстна. Нет, всему же есть предел. Иван попытался оторваться от ее губ, вдохнуть воздуха, хоть на мгновение выйти из этой вселенной, но она не дала ему вырваться. Она еще сильнее впилась в его губы, до боли, почти до крика. Он чувствовал прикосновение ее жемчужно-белых идеальных зубов, но это прикосновение становилось все сильнее, настойчивее, неумолимее. «Нет, и в страсти должен быть предел. Это уже никуда не годится», – промелькнуло в голове у Ивана, и он дернул головой. Боль пронзила его, кожа полопалась, и из нее потекла кровь. Он так и не сумел высвободиться. Он ничего не понимал, почему она столь жестока, почему она страстна до садизма, и почему эти зубки так остры, почему они иглами пронзают его губы, рот, шею. Он начинал приходить в себя не сразу, но лютая боль отрезвляла его. Он еще раз дернулся, теперь уже всем телом. Уперся руками ей в плечи, хотел отстранить, но не тут-то было. Он вдруг совершенно неожиданно почувствовал, что это вовсе не ее плечи. Трепетное и горячее, а что-то совсем другое, мерзкое, холодное, липкое. Он не мог оторваться от ее лица, заглянуть, что там с плечами. Что вообще происходит? Она держала его мертвой хваткой. Рот был пронзен, сдавлен, щеки и шея тоже. В виски впивались какие-то ледяные трясущиеся острия, нечто чавкающее и прихлюпывающее сладострастно дышало в лицо, обдавая зловонием и тленом. И оторваться от этого нечто не было ни малейших сил. Да это была вовсе не она. Он отпустил плечи, руки стали ощупывать тело. Первое, на что он наткнулся, был острый, и бугристый хребет, скользкий, извивающийся. Руки вязли в чем-то липучем, гадком. Он сдавил с обеих сторон это непонятное трясущееся тело, нащупал тонкие отростки, волдыри или бородавки. Ребристая гадина, лежавшая на нем, тяжело и учащенно дышала, сопела, потела. Она была слизисто-мокрой, отвратительной. Но главное все же заключалось в том, что она не выпускала его головы, не давала оторвать лица от своей страшной и зубастой рожи. Иван напрягся из последних сил и вывалился из кресла вместе с гадиной. Тут же вскочил на ноги и принялся волчком кружиться. Он не держал теперь этого омерзительного тела, он обеими руками отрывал от своего лица невидимую пасть. Не так-то просто было это сделать. И все же он умудрился нащупать указательными пальцами глазища твари, надавил на них, что было мочи, проткнул. По лицу потекла отвратительная жижа, дыхание перебило окончательно. Он уже падал без сознания, когда гадина оторвалась от него и, огласив пространство капсулы жутким звериным воем, прыгнула в единственный угол сферического помещения, туда, где сходился борт гидрокамеры и шлюзовой блок. Иван не мог оторвать рук от лица и взглянуть на тварь, причинившую ему столько страданий, воспользовавшись обликом самого любимого существа во всем пространстве, обликом его жены. Лицо заливало кровь, оно грело, невыносимо. Пальцами его нащупывал его, но там не было ни единого живого места. Кожа клочьями свисала вниз, проступали открытые кости, пульсировали какие-то сосудики, жилки. Иван уже не понимал, где он находится, что с ним происходит. Он искал руками на ощупь предмет, которым можно было бы убить себя. Он желал лишь одного – смерти. Боль была непереносимой. Судя по всему, гадина не просто изорвала его своими зубами, она, видно, впрыснула ему под кожу. Да и глубже – какой-то сильный яд, который причинял ужаснейшие страдания. Иван упал на пол, его били жесточайшие судороги. Он катался по ребристому полу, не замечая ударов, наносимых самому себе. Он готов был лезть на стену, но для этого не хватало сил. Гадина тихохонько подвывала из угла, но нападать на беснующегося явно не решалась, а может, просто выжидала более удобного момента.